Забери меня. Забери меня. В ту ночь я попыталась уволиться. Я позвонила Джеки, которая ответила с обычными для нее достоинством и спокойствием. Я сказала ей, что Флора пыталась поговорить со мной. Я рассказала ей все, в частности, то, как дыхание Флоры холодило мою шею, когда она шептала «впусти меня». «Кроме того, Флора покрывается плесенью», — доложила я. «От нее пахнет старыми книгами, долго хранящимися в подвале». Джеки что-то пробормотала и закашлялась, но потом велела продолжать. Поэтому я рассказала ей, как все произошло. Я работала за прилавком, когда ко мне подкралась Флора. Почувствовала, как она приблизилась. Ее грубые шелковые брюки громко шуршали, браслеты звенели, все как обычно. Вот только добавился новый звук, словно ее кровь превратилась в песок и пересыпается по венам. «А дальше? Она схватила тебя, прикоснулась к тебе. Потом зазвонил мобильник. О, хорошо. Ее это не смутило. Звонок подарил мне надежду, но из-за него я потеряла бдительность. Нет, Флора не собиралась поддаваться звонку телефона. С чего бы? Ее внезапное шипение, раздавшееся у самого моего уха, показалось мне порывом ледяного воздуха. Я соскользнула вниз по краю прилавка, все еще держась рукой за его верхушку, как будто на кончиках моих пальцев имелись присоски. Рукав сполз, обнажив руку. Свободной рукой я схватила мобильник и увидела, что мне звонил Поллукс. Он ответил, когда я набрала его номер. «Забери меня», — попросила я. Джеки потребовалось некоторое время, чтобы ответить. Я представила себе ее сосредоточенное лицо. Так она всегда выглядела, когда имела дело с беспокойным клиентом, когда сталкивалась с какими-то трудностями. Потом она принялась задавать вопросы. «Впусти меня. Что бы это значило? Она уже была в магазине. Думаю, она хочет вселиться в меня». Наступила глубокая, добрая, свойственная Джеки тишина. «Звучит так, как будто... Туки, похоже, тебе нужно обратиться к психологу. Ты имеешь в виду психиатра? Ладно, к психиатру. Или кому-то в этом роде. Если у нее получится, мне понадобится экзорцист, Джеки. Я не сумасшедшая, а значит, разумнее всего уволиться. Ты не можешь уйти, Туки. Это свободная страна, в некотором смысле. Нет, я имею в виду, ты можешь уйти, но послушай. Мы подали заявку на получение государственного кредита. Это ссуда для защиты нашей зарплаты. Мы не справимся, пока не получим этот кредит. Не справимся? У нас будут серьезные неприятности. Мы должны сохранить всех сотрудников и выплачивать им зарплату. Если мы будем держаться вместе, работая сообща, кредит превратится в грант. Если нет, нам придется его вернуть. А это для нас неприемлемо. Я подумала об этом с минуту, а потом сказала, что мне нужен напарник. И вот я снова начала работать в благословенном обществе Джеки. Она трудилась в офисе, а на мне оставалась остальная часть магазина. Флора держалась на расстоянии. В новостях я слышала о странностях самоизоляции, но не все были одиноки и не все имели время для размышлений. Это была роскошь. Только теперь, когда я работала в тишине, с почти затихшей Флорой и Джеки, поглощенной работой на компьютере, я начала чувствовать, что на самом деле нахожусь в изоляции. Конечно, я и тут все усложнила. Меня стали одолевать тяжелые мысли. Я начала копаться в воспоминаниях о годах моего заключения. Камера в блоке одиночного содержания была вдвое меньше туалета в нашем магазине. Стены, сложенные из окрашенных шлакоблоков, были совершенно безлики. Однако через несколько недель появились вариации. Их почти невидимые изъяны превращались в стада обезьян, сексуальных ангелов, зубчатые горы, пасторальные луга. Появились тени и очертания. Я была поражена тем, что творилось в моем мозгу. Как он активизировался, чтобы развлечь себя? Я видела все, чего у меня никогда не было и никогда не будет. Силуэт матери, держащей за руку малыша, женщину, склонившуюся на подрагивающий круп лошади, двух людей, прижавшихся друг к другу, слушающих тихую музыку ветра в сосновой роще. Это было чертовски грустно. Я решила нырнуть во все это. Я пролила неимоверное количество слез, но потом, совершенно против воли, начала ценить крошечное окошко в дальней стене. Естественный свет с запада менялся каждый день. Я ждала отражения заката. В двери над отверстием для подачи пищи было маленькое темное окошко. Через него я могла мельком увидеть других заключенных, почти разглядеть их лица, затуманенные яростью и тоской. Может быть, еще и порочной похотью. И снова меня предала моя склонность к живучести. Например, я заинтересовалась размытым пятном, каким мне виделась обитательница одной из камер. Это была Хасинта. Позже мы сблизились. Когда она вышла на свободу, я больше ничего о ней не слышала. Другие заведения в нашем здании закрылись, улицы были в основном пусты. Я заворачивала каждую книгу в плотную бумагу, чтобы она не помялась в коробке. Обычно я писала на сопроводительные открытки какие-нибудь веселые слова, что-то вроде благодарности. Я даже рисовала маленький цветок или птичку, если одобряла выбор книги, хотя никому в этом не признавалась. Но по какой-то причине после нескольких дней работы мои послания стали более витиеватыми. Несколько штук я даже была вынуждена скомкать и выбросить. Мой почерк стал казаться мне странным. Обычно я пишу неаккуратными печатными буквами, соединенными курсивными петлями. Я перестала работать над почерком еще в средней школе. Иногда я расставляю точки над «и» в виде пузырьков. В нижней части вопросительного и восклицательного знаков тоже появляется маленький пузырек. Пузырек Туки. Люди иногда замечали, что мой несколько детский почерк не отражает мою личность. Но теперь мой почерк стал четким и твердым. Вы могли бы назвать его командным. Я продолжала писать «мигвэч», «благодарю» Саджибве. И в этом слове мои «и» писались с маленькими точками, как бы я ни старалась их округлить. Может быть, именно это было одним из последствий пандемии? Когда все большое выходит из-под контроля, вы начинаете брать на себя ответственность за мелочи. И все же в моем новом почерке что-то пугало меня. Я попыталась поставить над «и» кружок вместо точки, но рука воспротивилась. Была ли я одержима? «Впусти меня!» Была ли она уже внутри меня? Я принесла обед и съела его за прилавком. Однажды Джеки вышла, чтобы присоединиться ко мне, но не подошла, а села в другом конце магазина. «У меня вопрос», — проговорила я, как только она устроилась в кресле. «Твой почерк когда-нибудь менялся без всякой причины?» «Всё время меняется», — отозвалась Джеки. «Надвигающийся циклон может привести к тому, что я начинаю опускать крючки ниже. Кризис веры, как правило, заставляет меня чрезмерно компенсировать его остроконечными заглавными буквами». «Случалось ли тебе когда-нибудь попытаться ставить точки в виде кружков, но рука сама отклонила бы такое намерение?» «Кружки вместо точек? Да кто же так пишет?» «Я». «Тебе действительно стоит подумать о том, чтобы изменить свой почерк», — сказала Джеки, окинув меня серьезным учительским взглядом. «Я имею в виду, что если ты когда-нибудь уйдешь из магазина во внезапном порыве здравомыслия, твой почерк может повлиять на то, насколько серьезно другой работодатель отнесется к твоему резюме». «О, миссис Кэттл», — произнесла я, — Чистописание больше никого не волнует». «Ты ошибаешься», — продолжила Джеки учительским голосом. «Каллиграфия возвращается». «Это ты так считаешь. На самом деле всему виной Флора. Думаю, она вселилась в меня». «Если бы я была призраком, я бы немедленно покончила с твоими кружками вместо точек. Это первое, что я бы сделала». «Сурово». «А, ну тебя». Я опять не спала всю ночь. Вздохнула Джеки, бросив увесистый том так, что он, скользя по полу, пересек весь магазин. Иногда она возмущалась прекрасной книгой, потому что та заставляла ее не смыкать глаз до утра. Я к этому привыкла. Обычно это был захватывающий роман. Неважно, шпионский, морской или ужастик, мой любимый жанр. Она заставляла меня читать Денниса Лихейна, Донну Тарт, Стивена Грэма Джонса, Марси Р. Рэндон, Кейт Аткинсон. Вот и теперь она принесла мне «Смерть сердца» Элизабет Боуэн и сказала: «Это очень хорошо написано. Оставь себе». Джеки достала две бутылки лимонной газировки, опрыснула крышки спиртом и протянула одну мне. «Ммм, алкогольная», — сказала я. «Итак, о последних проделках Флоры», — серьезным голосом произнесла Джеки. «И прости, что пошутила насчет твоего почерка». «А что, если ей и вправду удалось? Может, статься она внутри, контролирует меня прямо сейчас?» Джеки донесла свою бутылку до середины пола, поставила ее и опрокинула. «Упс!» Я наблюдала за узорами, которые пролитая газировка оставляла, растекаясь по старому деревянному покрытию, и вздохнула. «Все в порядке. Ее в тебе нет, Туки. Флора бы подбежала, чтобы все вытереть». «Полагаю, ты права». Я уставилась на воду. Сила тяжести заставила ее течь в сторону от бутылки. Джеки поставила ее вертикально, затем встала, оторвала от рулона несколько бумажных полотенец, наклонилась и вытерла лужу. «Даже если проведенный эксперимент доказывает, что ты, Туки, могла бы помочь». «Это ты опрокинула бутылку». «Я сделала это ради тебя, чтобы заманить Флору в ловушку и доказать, что я неряха». «Она не вселилась в тебя. Мы это установили. А отсутствие кружков вместо точек над «и» — признак зрелости». «Эй! Ты сказала почерк с наклоном? Это в нем проявляется свойство твоей бесстрашной души». «Это прозвучит смешно, Джеки, но она сказала: впусти меня». «Туки, в последнее время все стало таким утомительным. Попытки не заболеть. Попытки сохранить наш бизнес. То, что мы переживаем, либо нереально, либо слишком реально. Я не могу решить. Но в любом случае собираюсь кое-что выяснить», — продолжила она. «Какого цвета была твоя одежда, когда Флора заговорила с тобой?» Это я помнила хорошо. Моя рука сжимает телефон, красный рукав съехал с запястья. Я думала, этот рукав будет последним, что я вижу. «Красного. Я была одета в красное». Джеки кивнула, как будто я сказала ей то, что она подозревала с самого начала. Она была особенно педантична, когда цитировала изречение старейшин, и я подозревала, что она сделает это еще до того, как продолжит разговор. «Вот. Пара старейшин, знающих толк в подобных вещах, сказали мне, что нельзя носить красное на похоронах. Или в течение года после смерти кого-то из близких людей. Красный — это огонь, дверь в мир духов. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем они перестанут приходить к нам. Вспышки красного сбивают с толку мертвых, проходящих мимо нас. Они думают, перед ними открывается дверь, и это отвлекает их от главной задачи, которая состоит в том, чтобы достичь места, где мы для них уже ничего не будем значить». Серьезность, с которой она преподнесла слова старейшин, заставила меня поколебаться, но в конце концов я сказала: «Это суеверие». «Призраки, вот настоящее суеверие. Возьми-ка ее». И она протянула мне толстовку с длинными рукавами и эмблемой нашего магазина. Такие продавались очень давно, когда магазин еще только открылся. Я сняла верхнюю темно-красную рубашку, своего рода тунику. Красный — мой любимый цвет. Я думаю, он привлек бы и меня на нашу сторону мира. Как всегда, на мне была одна из футболок Поллукса для тепла. Я надела толстовку Джеки. Флис был мягким, высококачественным, приятным. Я погладила ткань. «Знаешь, эта вещь хороша. Почему ты отдаешь ее мне?» «Тебе она идет», — отозвалась Джеки, критически осматривая меня со всех сторон. Наконец она кивнула. «Эта толстовка, как ничто другое, подходит для того, чтобы отпугивать призраков». «Почему?» «Потому что я благословила ее, окурила, помолилась над ней, приложила к сферическому аквариуму с золотыми рыбками, окропила лавандовой водой. Вот почему она так хорошо пахнет. А кроме того, она не красная. В этой толстовке ты невидима для любого призрака. Ты, наверное, накладывала волшебный пластырь на царапины своих детей и обещала, что волшебство продлится 3 дня. Затем пластырь снимался, и ты говорила: «Пуф! Пуф!» — произнесла Джеки, растопырив пальцы. «А, кстати, тебя когда-нибудь беспокоили призраки?» Я, наконец, задала ей правильный вопрос, потому что она выпрямилась, и ее глаза блеснули. Она не хотела этого признавать, но да, с ней самой некогда приключилась история, связанная с привидениями. «Хорошо, да, у меня был опыт общения с дядей». Я спросила, что именно случилось, но моя собеседница вдруг замолчала и рассеянно на меня посмотрела. Я настаивала, и лишь тогда она решила мне все поведать. Как оказалось, рассказ Джеки был лишь первым из череды историй о привидениях, которые мне довелось узнать. Похоже, сразу несколько человек из персонала нашего магазина имели тесный контакт с призраками, и мне еще предстояло услышать их рассказы. «Мой дядя болел несколько месяцев», — начала Джеки. «Серьезно болел». «Что с ним случилось?» Она заколебалась и нервно вздохнула. «Мне об этом неловко говорить». Я ждала. «Мой дядя всегда был добр ко мне», — продолжила Джеки. «Он брал меня с собой на зимнюю рыбалку и рассказывал забавные истории, пока мы таращились на темную дыру во льду. Он делал мне сэндвичи с белым хлебом, ветчиной, со сладким перцем и майонезом. Я любила его, поэтому, когда он начал угасать, я поехала в Дулут, чтобы навестить его». Дулут — город в штате Миннесота, порт на берегу озера Верхнее. «У него не было детей, но одна из моих двоюродных сестер заботилась о нем. Когда я добралась туда, она сказала, что ей нужно сходить в магазин или что-то в этом роде, поэтому она спросила, не посижу ли я с ним. Уходя, она велела не открывать шторы и окно. Хорошо. Я села рядом с кроватью, взяла дядю за руку. Он был неподвижен, болезненно бледен, как говорится, одной ногой в могиле, но его волосы были аккуратно причесаны, а щеки гладко выбриты. В свое время дядя был красив и, насколько я могла судить, предан моей тете. Через некоторое время мне показалось, что в комнате стало слишком душно и тускло. Я забыла, что двоюродная сестра сказала об окне. Я встала, раздвинула шторы и приоткрыла окно, чтобы подышать свежим воздухом. Когда я подняла створку, мощный порыв ветра застал меня врасплох. На улице ветра не было. Мой дядя сел, повернулся к окну и сказал: «Я знал, что ты придешь». Его лицо изменилось. Абсолютная радость. Прямо на моих глазах он снова стал самим собой, молодым, хулиганистым и безумно счастливым. «Альвина», — произнес он. «Альвина была твоей тетей?» — спросила я. Да, но не той тетей, на которой он был женат. Ого! Вот именно. Итак, дядя посмотрел в окно с неописуемой радостью на лице. Он даже поднял руки, как будто хотел обнять занавески. «Не оставляй на мне следов», — сказал он и издал лукавый смешок. «Сама знаешь, почему». Затем он упал на спину и начал метаться и кататься по кровати. Я подумала, он сейчас умрет, и поспешила набрать номер двоюродной сестры, но не смогла до нее дозвониться. Однако перед уходом она велела не вызывать скорую помощь, если что-то случится. Он хотел умереть естественной смертью, а не подключенным к медицинским аппаратам. Пока мои мысли метались, и я пыталась сообразить, что делать, в комнате дяди все стихло. Я вернулась, ожидая найти его мертвым, но он мирно спал и улыбался во сне. «Ух ты!» — ахнула я. Я пошла задернуть шторы и увидела, что окно закрыто. Неужели защелка на створке ослабла и упала? Нет, ее должно быть, опустили. Но и это еще не все. Я уехала домой, а на следующий день позвонила двоюродная сестра. Она сказала, что сиделка обтирала тело дяди губкой и спросила, не было ли в кровати чего-нибудь острого, и не могу ли я вспомнить, отчего у него на спине появились царапины. «Такие, какие оставляют в порыве страсти?» «Вот именно». Я сказала, что понятия не имею. Потом мне показалось, будто двоюродная сестра хочет меня о чем-то спросить, но она помолчала и повесила трубку. Я постаралась придать лицу спокойный или хотя бы слегка озадаченный вид, стараясь при этом не моргать слишком часто и не улыбаться странной улыбкой. У меня имелись проблемы по части придания лицу того или иного выражения. «Я понимаю, как это звучит», — вздохнула Джеки. Когда я вернулась домой после работы, Поллукс сказал: «Ух ты! Новая толстовка с капюшоном! Мне нравится!» Я чуть было не сказала ему, что это одежда, отпугивающая призраков, но вовремя сдержалась. Когда дело касается призраков, никаких правил не существует. Нет никакой науки. Вы должны действовать инстинктивно, потому что никто не знает, как победить их. Большинство работ, где говорится о привидениях, объясняют сверхъестественные сущности как эмоциональные проекции. Но Флора не имела никакого отношения к моему бессознательному. Она приказала впустить ее и начала учить меня чистописанию. Я боялась, что моя решимость бороться с ней пройдет. Мой мозг, казалось, стал рыхлым и губчатым. Я посмотрела на Поллукса, который положил руки мне на плечи. «Что случилось?» — спросил он. «Это из-за того, что у нас на ужин снова капуста?» Мне и на самом деле было грустно из-за этого. «Я бы не возражала, если бы она не хранилась так хорошо», — пошутила я. Больше всего на свете мне хотелось сказать ему правду и попросить обнять меня. Самым ужасным в сложившейся ситуации было то, что я оказалась отрезанной от Поллукса, и мне приходилось притворяться, будто на меня просто накатил очередной приступ тоски, как он называл мои депрессивные состояния. Конечно, я и на этот раз сказала ему, что у меня просто пароксизм меланхолии. Он подошел ближе и обнял меня. Я обняла его, положив голову ему на плечо, и держалась изо всех сил.